А Мария, как я вам уже сказал, сидит здесь 30 лет, она прикипела к этому месту, вросла в стены Ватиканки. Туалеты большого читального зала сообщаются с архивным фондом? Нет, не сообщаются, там нет двери. Но есть небольшое окно? Епископ задумался. Да, есть. Оно маленькое, но влезть через него, пожалуй, можно. Но оно находится на высоте 4 метров над землей. Если не взять с собой лестницу, то я не представляю, как... А почему не веревку? Да хоть бы и веревку, это ничего не меняет. Туалеты открыты для всех. Каждую минуту может кто-то войти. Нет, через туалеты нельзя. Разве что забраться туда и ждать, пока тебя запрут на ночь. Это возможно? Нет, разумеется, нет. И все-таки есть один шанс из 1000, что это получится. Причем получиться это может у каждого, кто занимается в большом читальном зале. А значит, у нас несколько сотен подозреваемых. И наибольшие подозрения вызывают, конечно же, завсегдатаи отдела архивов. Непонятно, что это нам дает. Сколько читателей регулярно занимаются в архивах? Человек 50. Если хотите, я составлю полный список, попробую понаблюдать за ними с близкого расстояния, завязать разговор на эту тему с читателями, которых я близко знаю. Правда, у меня мало свободного времени. Не обязательно торопиться, можно и выждать. Я хотел бы встретиться с Марией Верди. Я провожу вас к ней. Ришар Валанс ненавидел библиотеки, потому что там ничего нельзя делать, нельзя шаркать подошвами по полу, нельзя громко разговаривать, нельзя курить, ерзать на стуле, вздыхать, в общем, производить шум, который производит всякий живой человек. Иные утверждали, что такие ограничения физической активности стимулируют работу мысли. А вот у него работа мысли в этих условиях мгновенно замирала. Стоя на пороге, он смотрел на Марию Верди, которая совершенно беззвучно перебирала карточки, которая 30 лет жила среди этого осторожного шепота, жила этой заторможенной жизнью. Он знаком дал ей понять, что хочет поговорить с ней, и она повела его в архивный фонд, открыв дверь, находившуюся за ее конторкой. «Архивный фонд», — произнесла она с хозяйской гордостью. «Что вы думаете об этих кражах, мадам Верди?» «Монсеньор Вителли говорил мне об этом». Как ни ужасно, мне нечего сказать по этому поводу, я ничем не могу ему помочь. Вы понимаете, что я хорошо знаю всех постоянных посетителей архивов. Я не вижу среди них никого, кто мог бы совершить подобное. Однажды, очень давно, у нас был читатель, который в большом зале вырезал бритвы гравюры. На первый взгляд он не был похож на вора, хотя, надо признать, вид у него был странноватый. Но люди выглядят по-разному. Разве важно, какой у кого вид? Вероятно, вора следует искать среди знакомых Анри Валюбера. Начнем с Пьетро Бальди. Он бывает здесь часто, но его невозможно заподозрить. Чтобы совершить такое, требуется большая смелость, а у него, как мне кажется, совсем другой темперамент. А Клавди Валюбер и 2 его друга? Вы их видели? Нет еще. Полиция их подозревает. В таком случае она зря теряет время. Они не настолько поглощены мыслями об архивах, чтобы додуматься до кражи. Очень славные мальчики. Правда, Нерон часто ведет себя несдержанно и шумно. То есть? Неуважительно. Он ведет себя неуважительно. Когда он возвращает мне манускрипт, то поднимает его на 0,5 метра над столом и резко опускает. Думаю, нарочно, чтобы позлить меня. Он знает, что я не выношу этого...